«Что-то я совсем ничего не понимаю», — удрученно признался я. «Догадываюсь, поэтому я тебе и приснился», — кивнул Джуфин. «Мне с самого начала показалось, что этот разговор не из тех, для которых достаточно безмолвной речи. Твоя жизнь представляет собой довольно сложную задачку, и это при том, что у тебя имеются способности к чему угодно, но только не к математике. Ладно, а теперь смотри». «Куда смотреть-то?» — жалобно спросил я. «Прямо перед собой». Джуфин положил свою тяжелую теплую ладонь мне на затылок и аккуратно повернул мою голову. Теперь я смотрел прямо перед собой на темную поверхность спокойного ночного моря. Через несколько секунд вода вспенилась, забурлила, и я увидел человеческую руку, судорожно пытающуюся вцепиться в клочок прозрачной серебристой пены, словно это могло помочь тонущему обладателю ее удержаться на поверхности. К моему величайшему удивлению, ему действительно удалось. То, что секунду назад было всего лишь призрачным скоплением молочно-белых пузырьков, превратилось в легкий, но надежный плавучий предмет, что-то вроде куска пенопласта. Хотя, казалось бы, откуда взяться пенопласту в нашем прекрасном мире? Как бы то ни было, но в это что-то тут же вцепилась и вторая рука, а потом над водой показалась взъерошенная голова утопающего. Искаженный судорогой рот жадно хватал воздух, но мерцающие в темноте глаза показались мне совершенно спокойными, веселыми и безжалостными. Можно было подумать, что их обладатель снисходительно насмехается над досадными затруднениями, которые испытывает его собственное тело. Кажется, он заметил наш корабль. Впрочем, на его лице не появилось особого энтузиазма. А потом этот странный тип исчез. И он, и белый брусок, помогавший ему удерживаться на воде. Ничего удивительного. Наваждение, оно и есть наваждение. «Ты так и не узнал этого парня, сэр Макс?» — весело спросил Джуфин. «Впрочем, в такой ситуации не очень-то и узнаешь. Тем не менее, именно так будешь выглядеть ты сам лет этак через 60. Нравится?» «Судя по всему, я окончательно завяжу с дурацким обычаем причесываться», — вздохнул я. «А потом до меня наконец-то начало доходить». И я с ужасом покосился на своего шефа. «Хотите сказать, что вы показывали мне сцену из моего собственного будущего?» — ошеломленно спросил я. «Неужели мне предстоит утонуть в этом самом месте? Или я все-таки не утону?» «Не знаю», — Джуфин равнодушно пожал плечами. «Пожалуй, мне стоило выбрать для тебя что-нибудь более живописное. Великолепный сэр Макс командует морским сражением, горделиво красуясь на капитанском мостике собственной корвуны, или хладнокровно приказывает отправить на дно пленников, которым не нашлось места в трюмах. Но я нарочно остановился на этом поучительном эпизоде. Ты же у нас боишься смерти, я ничего не перепутал». «Вы ничего не перепутали», — сухо сказал я. А потом растерянно добавил. «Никогда не подозревал, что человек может вот так взять и увидеть собственное будущее. Всегда был уверен, что ни у кого из нас нет никакого определенного будущего, о котором можно знать заранее, поскольку каждый день что-то меняется». «В общем-то, примерно так оно и есть», — спокойно согласился Джуфин. «Какой ты иногда бываешь мудрый, это что-то». «А если так, что же это было? Предупреждение?» «Можно сказать, ты угадал. Почти угадал, во всяком случае». Джуфин задумчиво посмотрел на меня, немного помолчал и продолжил. «Это видение пришло навестить тебя, дабы предупредить, что так вполне может случиться. Очень мило с его стороны сделать это заранее, пока ситуацию еще можно исправить. Ты не находишь?»